Наемник. Дел было хоть отбавляй. Сходить на базар, починить крыльцо, наколоть дров себе и соседке, приготовить ужин, ведь стояв дома на каникулах, и переставить, наконец, мебель. Несмотря на настойчивое предложение коменданта Грефа и его личную симпатию, Том не стал записываться в караульную службу. Предпочел стать вольным наемником, выполняя разные поручения за вознаграждение. С точки зрения Тома, положение наемника было весьма выгодным. Во-первых, давало возможность выбирать, за что и когда браться. А во-вторых, позволяло без особых объяснений покидать город. С другой стороны, не все услуги ценились дорого, да и спрос на них никто не гарантировал. Том при выборе заданий не привередничал. Кому-то всегда нужно сходить в соседнюю деревню за вещами, кто-то ищет своих родственников, городским мастерским нужны запчасти. Кое-кто из наемников такими не особо прибыльными делами брезговал, а Том брался. Расплачивались за все обычно патронами. В подсобке бабушкиного дома Том собирал самодельные патроны, благо приобрел это умение еще в училище. Разумеется, самодельными патронами он никогда не расплачивался, но стрелял исключительно ими. И таким образом неплохо экономил. Задания для наемников жители Морбурга и городская администрация вывешивали в виде объявлений на внутренней стене города. Внутренняя стена делила Морбург на центр и периферию. Почти все коренные жители Морбурга имели дома за внутренней стеной, а новоиспеченные горожане, присоединившиеся после хаоса, и временно пребывающие, например, торговцы, размещались между внутренней и внешней стенами. Том составлял в этом плане исключение, поскольку поселился в доме бабушки в центральной части. У внутренней стены Том встречался с другими наемниками, кое с кем из них Том мог перекинуться парой фраз. Все они были суровыми мужиками, которые многое повидали. Держались они обособленно и с расспросами не лезли. Поведение многих выдавало в них бывших силовиков, может быть, военных, полицейских. Скорее всего, именно поэтому Том чувствовал себя лучше в этом окружении, чем в собранной Грефом из гражданских караулке. Одним словом, жизнь в Морбурге – это была вовсе не та армейская жизнь по распорядку, к которой привык Том, и не та, что была в армии. В 12 лет родители определили Тома в кадетский корпус военного училища, чтобы научился дисциплине. А потом все пошло как-то по накатанной. Казармы, сборы, подготовительные курсы офицеров, служба по контракту. И вдруг мир погрузился в хаос. В один день, в одно мгновение все отключилось. Остановились машины, сгорели телефоны, упали самолеты, погас свет. Все транзисторы и индукторы расплавились. Хаос застал Тома на службе. В тот день, с самого утра, у него болела голова, а потом еще началась вся эта суматоха. База не могла ни с кем связаться, не работали ни проводные, ни спутниковые каналы. Вскоре отключились все остальные приборы. Поскольку причина была неясна, командующий базой объявил режим повышенной готовности. Когда проверка подтвердила, что база отключена от электроснабжения, а аварийные системы выведены из строя, появилась догадка, что началась война. И война началась. Небо рассекали сотни ракет. Сбои в работе военных спутников активировали программу уничтожения. Некоторые из спутников, правда, посталкивались между собой и сошли с орбит, сгорев в атмосфере. Потом настала тишина. Ремонтная бригада базы отправилась менять индукторы, чтобы восстановить связь. Через несколько часов командованию удалось связаться с некоторыми другими базами, которые тоже догадались поменять индукторы в радиоаппаратуре. Но никто не знал, кто нападает. Через 12 часов все повторилось. Снова сгорели индукторы. Звери бежали, птицы врезались в строение. Международная база НАТО, сплошь состоящая из молодых безбашенных циников, в полном составе сидела в убежище и нервно ела консервы. Накатил животный страх. Потом все перекрыл рев. Начались землетрясения. Узнав, что командир базы застрелился, многие из иностранных солдат дезертировали. Когда Том остался в Морбурге, отношения с братом стали налаживаться. Если Том отлучался из города, Стеф оставался в интернате. Но по выходным, и когда Том не был занят, Стеф жил дома. К возвращению Тома соседка Дженнифер обычно готовила что-нибудь вкусненькое. Поэтому Стеф был даже доволен, если на неделе Том уходил, а к выходным возвращался. Снег в том году выпал рано. А с первым снегом жизнь в Морбурге становилась еще более тоскливой. Торговцы, перевозившие не только продукты, но и последние новости, менее охотно отправлялись по заметенным дорогам. Любая вылазка из города становилась более сложной. Солнце, и без того вечно затянутое пеленой, выходило совсем ненадолго. Преодолевая желание остаться в протопленном доме, Том вышел во двор и взялся за дрова. Уже через четверть часа он забыл об уютном тепле дома, резво орудуя топориком. Часа таких упражнений хватило, чтобы раскраснеться и покрыться испариной. Пожалуй, на этом можно было остановиться и отправиться на базар, чтобы затариться едой. Место для базара было выделено между внутренней и внешними стенами, чтобы торговцы могли заехать, но... сильно в город не углублялись, заезжим все-таки не доверяли. Поэтому, чтобы пройти к базару, нужно выйти через ворота внутренней стены как раз там, где вывешивают объявления для наемников. Том намеренно не смотрел на стену. До зимнего праздника оставалось меньше недели, идти никуда не хотелось. Да и после полудня навряд ли на стене что-то оставалось. Непроизвольно Том все же мельком взглянул и сразу заметил объявление на гербовой бумаге администрации города. Остановившись на пару секунд в нерешительности, Том свернул с дороги. В администрации города была одна печатная машинка, на ней печатал заместитель коменданта Фишер. Заданий от городских властей поступало немного, и чаще всего они касались поимки бандитов. Даже не читая, Том мог бы побиться об заклад, что и этот случай не исключение. И не ошибся бы. В объявлении говорилось, что на караваны, идущие с севера, нападает разбойник Олаф Нахтигал. Задание состояло в том, чтобы поймать или устранить разбойника. Оплата была весьма хорошей. Странно, что никто другой это объявление до Тома не взял. Обычно такие задания делят между собой Хёрт и Мюллер. Может, его повесили только во второй половине дня? Фишер иногда выходил с объявлениями после обеда. Том прикинул, долго ли добираться до тех мест, где происходили нападения. Вообще-то скоро будет елка у коменданта, и Стефу уже было обещано, что они идут. Но если объявление не взять сейчас, то его точно заберет кто-нибудь другой, а патроны никогда не бывают лишними. Взять объявление и заняться этим Олафом после праздника? А если этот Нахтигал в предпраздничные дни нападет на караван, который везет подарки к коменданту? Должен справиться, — решил Том и сорвал объявление. Нужно, чтобы за Стефом кто-то присмотрел. Поэтому, прихватив со двора корзину дров, Том постучал в соседскую дверь. «Дженнифер, привет! Сможешь приглядеть в ближайшие дни за моим парнем?» «Конечно», — улыбнулась соседка, принимая дрова. «Опять задание?» «Я мигом туда и обратно», — соврал Том, как бы ненарочно опустив глаза. Он отлично понимал, что поймать Олафа мигом не получится, но он должен успеть. «Хорошо платят?» — осведомилась соседка. Том просто кивнул. «Стеф уже знает?» Том отрицательно мотнул головой. «Ладно, скажи ему, и будь осторожен». Дженнифер погладила парня по плечу. Рассказать все Дженнифер было гораздо проще, чем Стефу. Младший брат точно не отнесется к внезапному уходу с пониманием. Том вошел через переднюю дверь, поправил прикрепленный к ней колокольчик. Оказалось, Стеф сидел на кухне и видел в окно, как Том шел от соседского дома, и потому уже догадывался, что за этим последует. «Привет!» — поздоровался Том. «Ты уходишь?» — скорее констатировал, чем спросил Стефан, скрестив руки на груди. «Да, завтра утром», — не стал юлить Том. «Вернешься к празднику? Помнишь, ты мне обещал?» «Да помню, помню», — не дал договорить брату Том. «Разумеется, вернусь. Неужели ты думаешь, что я хочу пропустить праздник?» Он улыбнулся, ведь он действительно не хотел ничего пропустить. Этот зимний праздник появился после хаоса. Его отмечали 22 декабря. Он совмещал в себе день зимнего солнцестояния, христианское Рождество, Новый год, может быть, и что-то еще. Том считал, что объединить все праздники в один не такая уж и плохая идея, особенно учитывая, что значение всех праздников примерно одинаковое. Теперь у праздника не было ярко выраженного религиозного оттенка, зато он стал объединяющим, каким-то более крепким, универсальным. Утром, еще до рассвета, Том вышел из Морбурга. Дорога лежала на север, и холодный ветер дул в лицо. Том поправил балаклаву, надел лыжи и побежал. По дороге бежать было приятно. Лыжня, проложенная патрулем, была чуть припорошена ночным снегом, но не исчезла. Небо уже светлело. Нужно было поскорее добраться до дальней заставы и выяснить, что известно об этом Олафе. Через 2 часа, не переставая бежать, Том моргнул заиндевелыми ресницами. Впереди справа от дороги ему померещилось движение. Солнце поднялось над горизонтом, но лес по обе стороны дороги скрывал его, поэтому света все-таки не хватало. Том пробежал вперед еще 50 метров, затем прибился вправо и затормозил у крупного ствола. Аккуратно сняв винтовку со спины, посмотрел в прицел. «Не хотелось бы, чтобы пробежка превращалась в биатлон», — подумал он. У него были все основания для беспокойства. Тот, кто двигался, приближался справа, то есть шел с рунных гор. А за рудными горами размещался легион, военное формирование, образованное после хаоса. Так представляла себя сама организация. А по факту легион был вооруженной группировкой, которая участвовала в различных конфликтах за мзду. Его бойцы были хорошо экипированы, четко соблюдали субординацию, а кроме того были неплохо обучены. Потому что в легионе уживались и дезертиры, бежавшие из расположенных войск в самом начале хаоса, и уставшие выживать небольшими группками хулиганы, выбравшиеся из неблагополучных районов больших городов, и откровенно преступные элементы. Пока легионеры были нечастыми гостями с этой стороны гор, все-таки перебираться долго, но, тем не менее, их иногда встречали, и встречи эти всегда заканчивались плачевно. Кроме легионеров, по лесу, а не по дороге, могли пойти одичавшие, мутанты, бандиты или просто запуганные заблудшие души. Сквозь прицел Том увидел двоих, затем еще одного. Одна из них — женщина. Присели возле дороги и переговариваются. Незаметно их не объедешь. В новом мире лучше всего было бы разойтись на расстоянии, но времени на то, чтобы бегать кругами, нет. А они даже не беспокоятся. Они-то Тома не заметили. Что за... Том выехал на середину дороги и, больше не прячась, стал приближаться. Теперь и незнакомцы его видели, но не ретировались. Наоборот, стало понятно, что контакта с ними не избежать. Подъехав совсем близко, Том понял, что перед ними подростки. Глаза впалые, лица нездоровые. Один из них с опухшей щекой перешел на другую сторону дороги, как бы преграждая путь. Справа осталась сидеть девушка, чуть подальше за ней стоял долговязый. Подростки молчали. — Ребята, какие-то проблемы? — Приехал ты, парень, — ответил опухший. — Откуда вы? — спросил, как ни в чем не бывало Том. — Давно бродите? Я могу отвезти вас в город, у нас есть еда, там безопасно. Никакого ответа не последовало. Только девица с опухшим переглянулись. Может быть, им не повезло, и они уже побывали в каком-нибудь городе, где с ними произошло что-то плохое. В рукопашную им меня не одолеть, но у опухшего топор, и черт знает, что там у второго парня. Том уже знал, что произойдет дальше. Хоть ему меньше всего на свете этого хотелось, он приготовился. Опухший парень с топором ринулся на Тома сзади. Расчет сбить Тома с ног, пока он не успел снять винтовку, в общем-то, был неплох. Завалить Том на лыжах вывернуться было бы сложно. Но Том присел, чтобы отстегнуть лыжи. Замки у него были специальные, открывались одним нажатием. Удар топора пришелся не туда, куда предполагалось. Но опухший ловко, насколько это было возможно в снегу, развернулся и занес топор снова. Замок на левой лыже не открывался, сковывая движение. На помощь опухшему уже спешила девица. Теперь у нее в руках была бита. Раньше она прятала ее, пристроив вдоль ноги. Дело принимало дурной оборот. Том уже намеренно упал на бок, а нападавший парень заревел каким-то нечеловеческим голосом. Том не мог видеть, что там с ним произошло, так как опухший был снова у него за спиной. Наконец, вторая лыжа отвалилась. Том привстал и тут же перекатился на другой бок. Удар битой пришелся на голову опухшего, который как раз извлек топор из собственной ноги. Но из-за Тома они с подругой друг друга не видели. Опешившая девица получила прикладом в лоб. Жизнь научила Тома снимать винтовку со спины достаточно быстро. Впереди был долговязый с ножом. — Не подходи! — крикнул Том. Но долговязый кинулся на него, и Том успел только выстрелить. Том поднял лыжные палки и осмотрел обочину. Отвратительно. Но если бы все кончилось иначе, то, зарубив, ребята сожрали бы его. На душе скребли кошки. Почему они не согласились пойти в город? Почему стали нападать? Это иррациональное поведение людей беспокоило Тома и раньше. Их проблемы голода, отсутствия дома, незащищенности — все можно было бы решить. Какого черта они на него бросились? Разве что тронулись головой? Не, напали, потому что он был один. Дикие почему-то всегда вели себя так, предсказуемо. Это помогало Тому выжить в диких землях. Задание начиналось весьма паршиво. Чтобы успокоиться и сбросить адреналин, Том снова перешел на бег. Он не знал точно, сколько бежал, потому что часы после хаоса спешили, отставали или останавливались без каких-либо ощутимых причин. Чтобы избавиться от мыслей о подростках, Том переключился на другой факт, который не давал ему покоя. Люди никогда не приходили к Лиге с юго-запада. Говорили, что за Альпами ничего не осталось. Море разлилось, но до самых Альп территория не сильно пострадала. Что же там случилось? Он часто размышлял об этом во время заданий. Как-нибудь ближе к лету нужно устроить вылазку на юго-запад. Том хорошо знал дорогу. Скоро влево от нее пойдет тропинка, которая ведет к сторожке. Этот укрепленный сторожевой пункт построили для отдыха трекеров, торговцев, караульных и наемников, работавших на территории между городами Лиги. Том боялся пропустить тропинку в заснеженном лесу, хоть и помнил, что до нее 115 шагов после старого дуба, корни которого пробивались через асфальт наружу. Однако беспокойство было напрасным. Тропинка была утоптана, по свежему снегу проехала повозка. Значит, повезло, старушке будет с кем поговорить. Из трубы шел дымок. Картина была просто пасторальной. Заснеженная поляна, избушка за изгородью, повозка с лошадью, прозрачный воздух и хрустальный лес. Удивительно, как в этом мире красота соседствует с... Том снова вспомнил про подростков. Настроение сразу испортилось. Он снял лыжи и открыл калитку. Внутри сторожки стоял густой дым. Коптили лампы, но в основном это была вина курящих. Настоящих сигарет с табаком было уже почти не достать, и вместо того, чтобы бросить курить, многие перешли на самокрутки с травой вроде цикория. Том приветствовал отдыхающих. За столами расселись пятеро. Судя по одежде, трое торговцы и двое сопровождений из караульной службы. Те, что из караулки, пригласили Тома к себе и предложили горячей еды. Том, в свою очередь, предложил всем желающим вяленые ветчины и сухофруктов, которые брал вместе с термосом, уходя из города. Атмосфера была более располагающей к разговорам. Оказалось, караван шел из Эрнштадта, третьего города Лиги. Везли товары к зимнему празднику. Когда Том спросил про нападение Олафа Нахтигала, торговцы особенно оживились, потому что напал разбойник на кого-то из знакомых им караванщиков. Хотя в эти дни новых нападений они не опасались, потому что весь сброд собирался в замке Ранис, известном теперь больше как Новый Лас-Вегас. Тем не менее, совсем без охраны торговцы отправляться не решились. Мало ли. Перед тем, как покинуть сторожку, Том достал карту. Бумажные карты были снова в ходу, потому Том свою детальную получил в качестве вознаграждения от одного библиотекаря. Сколько до этого замка Новый Вегас? Прилично. Надо поторопиться. Напоследок Том предупредил караульных, что на обочине в сторону Морбурга могут быть трупы, если животные или кто похуже не утащил их. Похлопал по загривку лошадь, надел лыжи и побежал. Замок стоял на отшибе, и Тому пришлось оставить основное шоссе. Можно было бы попробовать добраться по второстепенным дорогам, но на них велика вероятность встретить разбойников, которых парень на лыжах мог заинтересовать. Навряд ли гости добираются в Новый Вегас на своих двоих. Предпочтительнее было бы подойти ближе лесом. Там оставить лыжи и невзначай присоединиться к кому-нибудь у самого входа, рассудил Том. Как в замке расправиться с Нахтигалом, Том еще не представлял, но поворачивать домой было поздно. Том очень надеялся добраться до замка засветло и осмотреться, а с приходом сумерек спуститься и попробовать войти. Чтобы успеть, он был вынужден двигаться почти без остановок, а кроме того, приходилось маскировать следы. Поэтому, завидев издалека замок, когда солнце стояло еще достаточно высоко, Том очень обрадовался. Оставалось найти хорошую обзорную позицию. Замок Ранис был возведен на скалистом возвышении. Подобраться к нему сзади не было никакой возможности. Крутой обрыв начинался сразу за крепостными стенами. Спереди съезд с дороги вел к воротам, охраняемым стражей. Также стражники дежурили на стенах. Были ли огневые точки на башнях, Том определить не мог даже через прицел. Несмотря на наличие коврика из изолона, как раз рассчитанного на подобные ситуации, Том начал замерзать. Все-таки он уже больше часа лежал в укрытии и рассматривал замок, прибывающих и процедуру досмотра. Сброд, как выразился один из торговцев в сторожке, прибывал. Одиночные всадники в тулупах приезжали на лошадях, важные гости были куда изысканнее, чего стоила повозка какого-то мужика в волчьей шубе, которую по случаю можно было бы назвать каретой. Проехали даже сани и бронированная разведывательно-дозорная машина с ракетной установкой, не состоявшая, насколько было известно Тому, на вооружении немецкой армии Дахауса. Тем временем наступили сумерки, и дальнейшее разглядывание становилось бесполезным, и Том принялся за подготовку. Нужно было спрятать лыжи и рюкзак. Том не хотел терять снаряжение и полагал забрать его на обратном пути. Возвращаться ведь как-то придется. Затем он занялся внешним видом. Конечно, кожаного пальто или шубы он с собой не прихватил, но вполне можно было намотать поверху шарф-платок. За какого-нибудь рейдера вполне можно сойти, а заодно и лицо маленечко прикрыть, ведь без балаклавы как-то неуютно. Поразмыслив, Том перекусил, неизвестно, выдастся ли еще сегодня возможность поесть. Закончив приготовление, он понял, что устал. Но вечер только начинался. Спустившись боком со склона, где располагалась обзорная позиция, Том вышел к заброшенным постройкам. По крайней мере, во время наблюдения они казались заброшенными. Вдоль них пробрался до съезда и стал ждать подходящего случая. За время ожидания стража не пропустила внутрь двоих всадников, прискакавших вместе. Насколько Том смог понять, всадники не прошли по дресс-коду, на одном из них была какая-то грязная рванина, а на лице другого стражники заметили признаки развивающейся инфекции. «Внимательные парни», — отметил про себя Том. Наконец, подходящий момент настал. К воротам подъехала коляска в сопровождении всадников в меховых шапках. Всадники спешились, пропустив коляску вперед. Кучер заплатил стражникам, Том улучил момент, когда никто не видел, и за спинами всадников выбрался на дорогу. Коляске нужно было открыть ворота, и Том кинулся в этом помогать. Всадники сочли, что это из работников замка, а стражники, что это парень на побегушках у прибывших. Пока меховые шапки расплачивались, Том старался понять, сколько стоит вход. К стражникам он подошел последним и отсчитал патроны. Охранник с подозрением на него посмотрел, отчего это он без коня. Всех коней уже завели во двор. Том сделал вид, что не заметил этого взгляда, подал жест кому-то из тех, кто уже вошел внутрь, и побежал догонять. Просторный внутренний двор освещался факелами. Здесь были привязаны лошади гостей, а также припаркован прочий транспорт. Оружие тоже оставляли здесь. Тому не хотелось ни на минуту расставаться с винтовкой, но пришлось ее сдать в обмен на талончик. На всякий случай Том запомнил, куда оружейник ее повесил, и поспешил вслед за бандой, с которой вошел. Надо было смотреться и при этом не выдать себя. В холле Вегаса под двухметровой елью в свете прожектора играл небольшой джазовый оркестр. Настоящего электрического прожектора на генераторе. Хозяева генератора явно были безумцами, если использовали его таким образом. Работающих генераторов оставалось все меньше, а испортить генератор можно было в любой момент. Электромагнитные импульсы возникали теперь ни с того ни с сего. В Морбурге работающие генераторы были только в больнице. Ну и парочка про запас. В холле также находилась стойка-портье с ключами. Скорее всего, в обычное время Вега служил гостиницей. Отсюда же поднималась широкая лестница наверх. Том предположил, что на втором этаже находятся номера. Но маловероятно, что Нахтигал приехал в Вегас, чтобы поспать. Поэтому вернее было бы прогуляться понизу. Перестав озираться по сторонам, Том двинулся за бандой. В левом крыле работало казино. Здесь над столами тоже висели электрические лампы. Играли в рулетку, карты, разве что автоматов наподобие однорукого бандита не было. В глубине зала принимали ставки. В основном ставили на некоего Галлахера. Оказалось, что в Вегасе по случаю Рождества проходит финальный турнир бойцов. Бои заинтересовали Тома больше, чем казино, и, отодвинув черную драпировку, прикрывающую дверь, он вышел в следующий зал. В центре зала находился ринг, и тоже были включены прожекторы. Вокруг ринга уже собралась публика, почти одни мужчины. Если встречались женщины, то скорее работающие в Новом Вегасе, а не гости. Чтобы не привлекать внимания, Том вышел из круга, освещенного прожектором. Пока бой не начался, Том прошвырнулся по залу, слушая разговоры вокруг. Может быть, услышит что-то полезное, например, когда тут будет следующий праздник или про атаки на караваны. К своему удивлению, среди присутствующих Том увидел наемника Мюллера из Морбурга. Мюллер разговаривал с какими-то головорезами. Он тоже узнал Тома, но никак этого не продемонстрировал. «Видимо, не вовремя», — рассудил Том. Потом ударил гонг, и все внимание переключилось на ринг. Парень на ринге двигался очень здорово. Том сразу же узнал приемы кёй-то, которыми сам владел. Его противник Галлахер был раза в два крупнее и, похоже, более популярен в данном месте, поскольку все были увлечены поединком, продолжать активный поиск Нахтигала было слишком рискованно, и Том позволил себе досмотреть, чем кончится бой. Правила поединка Том не знал, но понял, что рождественский турнир идет уже третий день, и сегодня должен определиться победитель. Первый раунд остался за парнем, владевшим кёй-то. Во время второго раунда Том заметил, что кроме классических ударов и блоков, парень использовал какую-то комбинацию. Таких приемов Том никогда не видел и сомневался, что они существуют в классическом искусстве кёй-то. Этот раунд тоже остался за парнем. Третий раунд пошел немного по другому сценарию. Галлахер нанес серию из нескольких ударов и рассек парню бровь. Однако бой не был остановлен. Следующей серией ударов Галлахер повалил парня на пол и, наконец, придавил его. Но тот, вывернувшись, захватил голову соперника и душил Галлахера, пока тот не попросил пощады. Судья подошел к парню, чтобы объявить его победителем, но Галлахер против правил вцепился в кёй-таиста. Публике это очень понравилось. Пока на ринг выбегали стражники, чтобы развести бывших соперников по углам, бой перешел в драку, в которой рвались поучаствовать и зрители. Когда стражники увели Галлахера и зрители поутихли, рефери заорал: «Победитель турнира — Нахтигал!» В голове у Тома как будто лавина обрушилась. И сразу захлопали те немногие, кто поставил на парня. Остальные засвистели и затопали, но было уже поздно. Победителю вручили бутылку с шампанским и хлопушки с золотыми конфетти. Шампанским, как полагалось, Нахтигал по большей части обрызгал гостей, а затем сам глотнул из горлышка. Вытерся поданным полотенцем и поспешил надеть кафтан, не трудясь при этом его застегнуть. Затем Олаф объявил, что идет праздновать в ресторан. Том, не оглядываясь на остальных, последовал за ним. В ресторане стол для победителей был уже накрыт. Нахтигал с удовольствием съел жаркое из говядины и перешел к стоящим недалеко рачкам. Вокруг него крутился букмекер из казино. К столу подсели две девицы. Тут же подоспели разномастные любители поесть за чужой счет, которые для пущей убедительности подняли бокалы за здоровье бойца. Том, держась на некотором расстоянии, тоже взял со стола закуску. Его занимал вопрос, где лучше напасть на Нахтигала. Ведь с учетом того, что тот владеет кёй-то, быстрой атаки может не получиться. Откинувшись на спинку стула, он стал невольным свидетелем разговора, происходившего за его спиной. Мюллер говорит, что это не Олаф Нахтигал. «Да это уже не важно. Хозяин ставил на Галлахера, так что все равно отсюда его не выпустит. Страже приказано задержать его на выходе». Такой поворот событий совсем не входил в планы Тома. Он пришел сюда за Нахтигалом, и никакие внутренние бандитские разборки его не интересовали. Тем более бой Нахтигал выиграл честно. Том поймал себя на мысли, что из-за этой несправедливости стал симпатизировать разбойнику. Или это из-за того, что тот владеет кёй-то? Как бы то ни было, Нахтигал уже танцевал под народные песни, на которые переключился перекочевавший из холла оркестр. «Была не была», — вздохнул Том и ринулся с распростертыми объятиями к разбойнику. «Сколько лет, сколько зем!» Нахтигал не успел увернуться и был крепко зажат нетрезвым гостем, прежде чем разбойник успел освободиться от незнакомца. Тот шепнул ему: «Подыграй, против тебя заговор». «Ты ли это, доходяга?» Продолжил между тем вслух гость, осматривая и ощупывая Нахтигала. «С выигрышем уйти не дадут. Нужен другой план. Я помогу», — просвистел гость над ухом. «Какой я тебе доходяга!» — разозлился боец, подтянув гостя за грудки и незаметно сунув ему ключ. «Комната 13. Жди там!» И громко добавил. «Пошел вон!» И отправил пинком под зад на лавку. «Прости, братан, обознался!» — объявил нетрезвый гость и отошел в сторонку, где принялся усердно заедать. Когда на него больше никто не смотрел, Том вышел в холл и поднялся по лестнице в комнату 13. Осмотрелся. Номер как номер, никаких личных вещей нет, рюкзак уже сложен. Аккуратно отодвинув штору, Том выглянул в окно. Во дворе какой-то человек отдавал приказ охране, а затем повел группу людей внутрь. «Это по его душу», — понял Том. «Ну и где его черти носят?» В этот момент в комнату ворвался Нахтигал с сумкой. «Помоги забаррикадировать дверь!» На пару они пододвинули к двери массивный шкаф. Послышался топот шагов по лестнице. «План такой», — объявил Нахтигал. «Бери сумку, это выигрыш. Полезай в окно, по бордюру доберешься до левой стены, пробежишь по ней, а в конце спуск вниз. Я тебя прикрою, когда будешь бежать». Раздался настойчивый стук в дверь. «Когда будешь на земле, возьмешь оружие и прикроешь меня». Нахтигал надел рюкзак и распахнул окно. «Открывай! Тебе все равно никуда не уйти!» Раздалось за дверью. План был не очень. Даже если они доберутся до двора, как им выбраться за ворота и что дальше? Но времени думать у Тома не было. Нахтигал подтолкнул его к окну. «Времени нет, полезай давай!» Том перемахнул через подоконник. Разбойник сунул ему сумку, отчего тот чуть не упал со скользкого бордюра. «Пошел, пошел, давай-давай, прикрою!» — подгонял Нахтигал. Том понял, что сумка слишком тяжелая, и с ней он по бордюру не пройдет, поэтому он замахнулся и швырнул ее на стену. В следующее мгновение он сам спрыгнул туда же, но еще в полете услышал оглушительный хлопок. Выстрел только успело проскочить в голове, но тут же грохот умножился, и появились вспышки. Прямо там, куда через секунду упал Том, разорвалась петарда. Он посмотрел вокруг. Вдоль левой и правой стены загорались и взлетали вверх фейерверки и шутихи. Том бросил взгляд назад на окно. Из окна факелом размахивал довольный Нахтигал. Вскочив на ноги и подхватив сумку, Том бросился вдоль стены. От вспышек фейерверков он почти ничего не видел и врезался в охранника. К счастью, охранник тоже был ослеплен, и Том одним движением вырубил его. Но впереди был второй охранник. Бежать нужно было прямо на него. Если охранник что-то и кричал, то его не было слышно. Прикрываясь одной рукой от фейерверков, другой, Том швырнул тяжеленную сумку в охранника. Тот явно этого не ожидал и был сбит с ног. Этого Тому хватило, чтобы отобрать у него оружие и отключить его. Подобрав в который раз сумку, Том распахнул дверь башенки и оказался на винтовой лестнице. — Что там происходит? — крикнул кто-то снизу. Не успев ответить, Том свалился с лестницы прямо на оружейника. Догадавшись, что он вооруженный, и вспомнив, что ему нужно будет прикрывать Нахтигала, Том быстро взял свою винтовку. Можно было еще что-нибудь прихватить. Оружие, и весьма неплохого оружия, было предостаточно. Но Том решил не жадничать и так тащить сумку, полную патронов. Выглянул на улицу, Том увидел, что фейерверки уже догорают, и во дворе идет перестрелка. Он рассудил, что оружейная — отличная позиция, чтобы прикрыть Олафа. Но где он? Том попытался оглядеть двор, но по нему метались кони, из-за чего разобраться было совсем сложно. — Ты идешь или нет? Олаф высунулся из БРДМ-машины. БРДМ стояла всего в нескольких метрах от оружейной, но по ней ввелся прицельный огонь. Нахтигал на машине? Не-не-не-не, это точно не его машина, — потряс головой Том. И я вовсе не собирался угонять машину, единственную работающую машину во всей округе. Убедительнее слов Нахтигала прозвучала автоматная очередь. Том в три прыжка добрался до бронированной дверцы, закинул сумку, завалился на сиденье сам. «Поехали, поехали, поехали!» — завел мотор Нахтигал. По ним стреляли. Они снесли ворота и помчались по съезду на шоссе. За ними в проломленные ворота бежали люди и лошади. «Ха-ха!» — вскричал Нахтигал. «Пока ты там бегал, я отвязал лошадей. Они даже погоню не смогут устроить». «Как ты оказался во дворе раньше меня?» — строго спросил Том. «Пока все смотрели на тебя и на фейерверки, я вылез из окна по веревке», — ничуть не смутившись, объяснил Нахтигал. «Так ты прикрывался мной?» Том не на шутку разозлился. «А чем ты недоволен? Я эти фейерверки сразу заметил, когда сюда приехал. Из моей комнаты было хорошо видно, как их готовили к зимнему празднику. И я решил, что в крайнем случае использую их как отвлекающий маневр. Видишь, все же было продумано». «Продумано? А машину ты как открыл?» «Машину с ракетами я тоже увидел из окна. Открывать ее и не потребовалось. Электронные замки давно сняты. А вот чтобы завести, пришлось помудрить. Но все необходимое было готово». «То есть ты заранее ничего не планировал? Когда ты сюда собирался, ты думал, что все будет так просто. Ты победишь, получишь патроны и уедешь?» «Ты знаешь, да», — ответил Олаф. Над замком все еще взлетали последние фейерверки. «Куда мы едем?» — сменил тему Том. «Да просто погонять», — ответил Олаф. «Ты когда последний раз гонял на машине?» «Лет 5 назад», — мрачно ответил Том. До него постепенно доходило, что они наделали, что он наделал. Ведь он пришел за Нахтигалом, а тот мог его запросто пристрелить, когда Том забросил сумку в БРДМ. «Но тогда держись покрепче», — Нахтигал увеличивал скорость. «Машину на повороте занесло. Осторожно!» — прикрикнул Том. «Ю-ху!» — орал Олаф, возвращаясь на дорогу. «Он точно псих!» — покосился на Нахтигала Том. По ощущениям Тома, они ехали не больше часа, а потом кончилось топливо. «Вот засада!» — выругался Нахтигал и вылез наружу, но тут же вернулся. «Ракеты!» — поднял он вверх указательный палец. «Мы же не оставим им ракеты!» «Было бы беспечно и даже глупо оставлять ракеты!» «Куда мы их выпустим?» — назидательно спросил Том. «Да какая разница?» — удивился Нахтигал. «Ты хочешь разбомбить последние выжившие города?» «А, ты об этом!» — махнул рукой разбойник. «Ну так выпустим туда, где нет городов!» И Том осенило. «Города есть везде, а вот с юго-запада никто не приходит». «Ты когда-нибудь видел людей, приходящих с юго-запада?» Для подстраховки уточнил он у Нахтигала. «С юго-запада...» Задумался тот, разглядывая кнопки на панели БРДМ. «Неужели так сложно?» «Ты прав. Никогда не видел. Кстати, почему?» «Да не знаю я», — бросил Том и сдвинул разбойника с места водителя. «Умеешь пользоваться?» — округлил глаза Нахтигал. «Умею», — сухо ответил Том и задал направление. «Можно я запущу, а?» — предложил кёй-таист. «Да валяй!» — кивнул Том, сложив руки на груди. «Да-да-да-да-да!» — надрывался Нахтигал, когда ракеты вылетали с такой отдачей, что машина подпрыгивала на месте. «Вот и все», — подытожил Том, когда вокруг снова повисла тишина. Они стояли в тусклом свете фар БРДМ. Падал мелкий снежок. «Точно», — подтвердил Олаф. «Разделим патроны и разбежимся. Ты меня предупредил о заговоре, я вывез тебя из Вегаса, поэтому мы квиты». «Нет», — внезапно отозвался Том. «Не понял», — наморщил лоб Нахтигал. «Я пришел в Вегас за тобой». «А, теперь понятно», — рассмеялся Олаф, только смех его не был веселым. «А я-то думал, с чего ты решил мне вдруг помочь». Том вскинул винтовку и взял разбойника на прицел. Но Нахтигал успел выхватить заткнутый за пояс пистолет. Конечно, пистолет против винтовки — неравный бой. Но выстрелами с 10 метров они безальтернативно убили бы друг друга. «Может, бросим стволы и сразимся в рукопашной?» — предложил Нахтигал так же спокойно, как если бы они выбирали, какой фильм посмотреть на выходных. «Справедливо», — отметил Том, но тут же пожалел, зачем он вообще притащил с собой винтовку, если собирается драться. Отбросив ружье, Том встряхнулся и стал медленно приближаться к Нахтигалу. Сделав ложный замах, Том обманул Нахтигала. Тот выставил блок и тут же попытался получить превосходство в локтевом столкновении. Но поскольку удара не последовало, локтевое столкновение выиграл Том, из-за чего Нахтигал пропустил удар в подбородок, как новичок. «Так ты тоже боец?» — неподдельно удивился Нахтигал. «А как ты думал, я собираюсь тебя победить?» — съязвил Том. Выкинув руку прямо и проведя блокировку локтем, Нахтигал ударил Тома в грудь и хорошо приложил его о землю головой. «Вижу, что твое кёй-то еще требует доработок», — посмеялся Нахтигал. Том откатился направо, поднялся и пропустил выпад слева. Противно заныла скула. Поэтому следующим же движением Том встал на ногу Нахтигала, заблокировал удар и хорошенечко съездил по разбойничьей физиономии. Философия кёй-то все-таки защита, но уж очень хотелось Тому врезать этому новоявленному победителю турнира в Вегасе. Через полчаса они оба порядком подустали. «Эй, чемпион, ты там жив?» — крикнул бодрящийся Том из-за коряги, через которую только что перелетел. «Слушай, давай зайдем ко мне, я тебя угощу, а там, если захочешь, можем еще подраться», — предложил Нахтигал из сугроба. — «Ты издеваешься?» — ответил Том. — «Не, правда, я живу здесь недалеко». — «Так ты знал, куда едешь?» — «Знал, конечно», — пожал плечами Нахтигал. — «И ты оставишь угнанную БРДМ рядом с домом?» — потер скулу Том. — «Ну, никто же не подумает, что я оставил его рядом со своим домом, верно?» — невозмутимо возразил разбойник. — «Хотя ты прав. Давай его хоть с дороги уберем, что ли?» Они в последний раз завели БРДМ и направили в кювет. «А может, подожжем ее?» В голосе Олафа звучали грустные ноты. «Ага, чтобы привлечь побольше внимания?» — возразил Том. «Ты прав. Если рванет, то видно будет далеко. А нас и так ищут. Может, просто снегом закидаем? Так она пару месяцев простоит». — «Давай закидаем», — согласился Том. И они вместе стали закидывать машину снегом. Получился весьма нехилый сугроб. Обессилевшие Том и Олаф сидели на сумках, сумерки редели. — «Слушай, надо идти», — вздохнул Нахтигал. — «Ну так веди», — отозвался Том. — «Мы же к тебе идем». Разбойник надел свой рюкзак, Том поднял сумку с патронами, и они поплелись к лесу. Оказалось, берлога Нахтигала находилась недалеко от Шварцвальда, последнего города Лиги. Заброшенный хутор из нескольких домов, а на двери одного большой амбарный замок. «Добро пожаловать!» — отпер дверь разбойник. Кухня в доме была просторной, у большого окна стоял деревянный стол, а вдоль него — лавки с подушками. Том уселся на одну из лавок и вытянул ноги. Хозяин тем временем разжег печь и выложил на стол металлические банки. «Армейские консервы», — прокомментировал он, подавая вилку. «Спасибо», — тряхнул головой Том. «Надо же, консервы!» «Могу разогреть», — моргнул Олаф. «Не, не надо», — Том уже ковырял вилкой внутри. Ели они быстро и молча. После еды Нахтигал собрался и спросил. «Так что ты от меня хотел?» «Да задание у меня — остановить разбой на дороге», — прямо ответил Том. «Тогда, парень, я должен тебя разочаровать», — заключил Олаф. «Что это значит?» От усталости, разбегавшегося по телу тепла и еды, Том валился с ног, но нужно было покончить с этим делом. «Если коротко, то я не Олаф Нахтигал», — жал губы разбойник. «Так это правда». Том вспомнил разговор в Вегасе, свидетелем которого он случайно стал. «Правда?» — кивнул Кёйтаист. «Но для тебя это не самое главное. Главное в том, что Нахтигала я уже поймал и получил за него награду. Хорошо, что у разбойников много врагов, да?» Том схватился за голову. «Да ладно тебе!» — успокоил его собеседник. «Патроны из Вегаса мы поделим». «Тогда кто ты вообще такой?» Том перестал понимать уже что-либо. «Я такой же наемник, как и ты», — терпеливо пояснил хозяин. «Жизнь тут разная, поэтому, чтобы подзаработать, я собирался участвовать в боях в Вегасе. Но чтобы меня туда пропустили, нужно было что-то придумать. По заданию от нанимателя я выследил Нахтигала, который разорял караваны, получил награду за его голову и присвоил себе его имя для участия в турнире, а также прихватил его консервы. Ну, а дальше ты знаешь». «Отличная история», — резюмировал Том. «Теперь я могу спокойно возвращаться». «А как насчет отдыха перед дорогой?» — подкинул дров в печь псевдо-Нахтигал. «Надеялся, что ты спросишь», — прищурил глаза Том. «Ты уж извини», — усмехнулся тот. «Но у меня только одна кровать. Тебе придется спать на лавке». Олаф протянул Тому плед. «И на том спасибо, добрый хозяин». Том взбил подушку и тут же провалился в сон. Проснулся он глубоким вечером. Нахтигал ходил по дому. Видимо, он встал намного раньше и приготовил отличный ужин. Они уселись за стол, и Олаф разлил по большим кружкам пенистое пиво. «Должен тебе сказать, что напитки из солода после хаоса стали только лучше», — нахваливал он. «Маленькие пивоварни, все натуральное». Нахтигал раскидал картошки по тарелкам. «Я бы предложил тост за знакомство, но до сих пор не знаю, как твое имя». «Томас, зови меня Том, а ты?» «Олаф?» «А, ну конечно, Нахтигал», — скептически добавил Том. «Рад знакомству», — улыбнулся хозяин и коснулся своей кружкой кружки гостя. Стекло звякнуло, а пиво и вправду оказалось очень вкусным. На столе нашлась даже вяленая рыба к нему, а также квашеная капуста. Том задался вопросом, квасит ли ее сам Олаф или покупает, но рассудил, что это не столь важно. «Да у тебя тут романтика». Допивая вторую кружку, Том смотрел на огонь в печке, деревянное перекрытие на потолке, милые коврики и занавесочки на окнах. «Я переехал на хутор еще до хаоса», — Олаф погладил деревянную столешницу, — «искал гармонии для души и тела. По большому счету, после хаоса в моей жизни ничего особо и не изменилось». Том, понимающе кивнул. «Нечего душу травить. У каждого может быть свой скелет в шкафу. И незачем об этом знать каждому встречному поперечному». «А чем ты здесь занимался?» — сменил тему Том. «До того, как стал наемником, пчел разводил, огород сажал, медитировал и практиковал кёй-то. Кстати, я заметил, что ты не держишь удар слева». «Кстати», — передразнил Том, — «в Вегасе я заметил, что ты использовал приемы, которых нет в кёй-то». «А-а-а, заметил?» Протянул Нахтигал. «Это как раз и было моим развлечением — придумывать новые приемчики». «Неслыханная непочтительность к искусству!» — укорил его Том. «Разве?» — искренне недоумевал хозяин. «Да ладно, забудь!» — Том отмахнулся. «Вот что! Мне пора возвращаться!» «Куда?» Олаф встал и вынул из печки ломтики запеченных в яйце из сахара яблок. «Неужели не останешься на сладкое?» «Не думал, что ты такой хозяйственный». Том протянул руку за ломтиком, но тут же отдернул, они были слишком горячими. «Сам удивляюсь». Олаф поставил противень на прихватку. «Я живу в Морбурге», — продолжил тем временем свою мысль Том. «Это самый южный город Лиги? Надеюсь, в Вегасе ты не встретил никого знакомого, кто бы мог о тебе взболтнуть». «Нет», — соврал Том. После ужина, еще немного посидев, они принялись за патроны. «Как будем делить, по счету или на вес?» Нахтигал приподнял сумку. «Ты хочешь до утра их пересчитывать, что ли?» Том рассудил, что в сумке 10 килограмм патронов, и пересчитывать их по одному было бы безумием. «Послушай-ка, Золушка», — — начал шутливым тоном хозяин дома. «Призовой фонд рождественского турнира 1000 патронов. И из них мне полагается 500, а вот если ты по дороге патроны растерял, то, деля по весу, я получу меньше». «Господь всемогущий!» — взмолился Том. «Да шучу, шучу!» — похлопал его по плечу Олаф и выдвинул большие весы с гирьками. Разделив патроны поровну, Нахтигал спросил, «Куда их тебе отсыпать?» И Том вспомнил, что оставил свои лыжи и вещи у замка. Заметив замешательство гостя, Олаф обо всем догадался. «Понятно. То-то, я смотрю, ты налегке. Ладно, дам тебе мой запасной рюкзак. И лыжи!» — прибавил Том с невинным видом. «Уговорил!» — нарочито мрачно согласился Олаф. «Лишь бы ты уже убрался поскорее, пока тебе еще что-нибудь не понадобилось». Том стал натягивать сапоги. «Ты что, сейчас, что ли, собрался?» — опешил хозяин. «Чтоб тебя волки с моими патронами и лыжами сожрали? Завтра на рассвете пойдешь». Том встал с первыми лучами солнца. Как и обещал, Олаф собрал ему снаряжение и даже еды с собой. «Ну, как тебя дядя Олаф одарил, а?» «Какой ты мне к черту дядя?» — выругался Том. «Ладно, Том, может, еще встретимся. И держи удар слева». Олаф помахал рукой с крыльца и скрылся в доме. Том бежал все быстрее, понимая, что все равно опаздывает. В 5 начинался праздничный прием у коменданта в ратуше, самое долгожданное событие года. Он уже воображал, как обидится Стеф, и будет прав. Простит ли он это отсутствие, если взять его на ярмарку в соседний город? Снег пошел еще сильнее. А если он вздумает убежать из дома, с него ведь не станется. Не нужно было брать это задание. Настоящего Нахтигала все равно не поймал. Почему-то всегда так получалось. Помогая чужим людям, Том подводил самых близких. Вот так. И вдалеке показались огни караульных башен Морбурга. У ворот Том снял лыжи, вошел в город и направился прямиком к ратуше. Вдруг Стеф пошел без него, и они там встретятся. Но праздник был уже завершен. Последние гости расходились, и у выхода их провожал лично Юрген Греф. Заметив Тома, он подал ему знак, чтобы тот дал ему момент для того, чтобы распрощаться с гостями. «Томас, где тебя носило?» Комендант в праздничном сюртуке осмотрел лыжи и рюкзак Тома. «Думаю, комендант, вам действительно стоит выслушать эту историю», — ответил Том тоном, который никак не шел к атмосфере праздника, царившей вокруг. «Заходи», — пригласил Греф и провел Тома в холл. Удивительно, как преобразилась ратуша к празднику. В воздухе витал запах яблочного пирога. Стали оттаивать замерзшие пальцы, которых Том уже добрый час не чувствовал, и заболела ушибленная во время драки скула. Именно боль в скуле вернула Тома к реальности, и он коротко рассказал коменданту о своем походе. О диких на дороге, встрече с бойцом псевдо-Олафом Нахтигалом, про Лас-Вегас и ракеты. Юрген Греф выслушал, не перебивая. «Комендант Греф», — обратился Том, — «настоятельно предлагаю вам еще раз подумать о создании регулярной армии для защиты Морбурга». «Если я объявлю призыв, Томас, люди начнут беспокоиться. По той же причине нам очень повезло, что выпущенные вами ракеты мало кто видел. Думаю, мы пока обойдемся караулкой, но продолжай держать меня в курсе». — уклончиво ответил комендант. Юрген Греф, конечно, знал, что в карауле у него стоят мужчины, которые до кризиса сидели по офисам, продавали диваны и подержанные автомобили. Когда-то он проводил для них начальную военную подготовку, и одна мысль о том, что нужно обучить кого-то военному ремеслу, возвращала коменданта в дни хаоса. А нового хаоса Юрген Греф не переживет. Он засел с людьми в этой глуши, за крепкой стеной, и верил, что так пройдет вся жизнь. Приятно было в это верить. Что-то совсем старик Юрген расклеился. Вслух же комендант сказал. «Иди домой, тебя там уже заждались, и счастливого тебе праздника. «Счастливого праздника, комендант!» — ответил Том и, подхватив лыжи из последних сил, побежал в сторону улицы с кленами. Еще издалека он заметил, что в гостиной горят свечи. В доме его тоже заметили, потому что на крыльцо выскочил Стеф. «Эй, давай быстрее!» — он замахал руками, призывая поторопиться. «Прости!» Том обстучал залепивший ботинки снег и прислонил лыжи к стене. Крыльцо скрипнуло под его ногой, так и не отремонтировал. Из коридора Том почувствовал аромат хвои и жареного мяса. В гостиной был накрыт стол, а у стены за креслом красовалась наряженная ель. «Не удивляйся», — усмехнулся Стефан, смотря на ошарашенного брата. «Это мы с Дженнифер сделали. Знали, что на тебя надежды мало». «Ну, не то чтобы мало». С кухни появилась соседка с большим противнем в руках. «Просто мы знали, что ты придешь в самый последний момент». «Правильно сделали», — похвалил Том. «Ты раздевайся, мой руки». Женщина ловко управлялась сервировкой. «У нас все готово». За ужином Стеф рассказал, что они с Дженнифер были на празднике в городской ратуше, где им подарили по имбирному прянику. «С таким кавалером можно ходить хоть куда», — заверила соседка, кивая на мальчика. Смущенный словом кавалер Стеф выскользнул из-за стола и, усевшись перед зажженным камином, спросил. «А ты? Расскажи про твои приключения». Дженнифер тоже устроилась возле камина в большом кресле и улыбнулась, давая понять, что тоже не прочь послушать о приключениях молодого наемника. «Мой поход был достаточно скучным», — напустил на себя маску безразличия Том. «Разве что встреча с разбойниками». «С настоящими разбойниками?» — переспросил восторженный Стеф. Тогда Том весьма избирательно и художественно рассказал о своем поединке с Олафом Нахтигалом. И как раз в тот момент, когда рассказ подошел к концу, колокол на городской ратуше прозвонил полночь. Каждый поблагодарил прошедший год и поприветствовал силы нового жизненного цикла. Дженнифер сконцентрировалась на чем-то, возможно, прочитала молитву. Том не знал, была ли она верующей. Стеф точно загадал какое-то желание. «Дженнифер, даже не знаю, как тебя благодарить». Том присел возле кресла. «Да не надо никаких благодарностей», — ответила женщина. «Если бы не вы, то сидела бы я сейчас одна. Это в лучшем случае». «А давайте дарить подарки», — сгорая от нетерпения, предложил Стеф. «Может, с утра?» — решил подразнить младшего брата Том. «Сейчас, сейчас!» — конючил Стеф. «Ладно», — согласился Том, — «тогда идем под елку».